Это от того, пробормотал Андрейка, что я раньше табун пас. А в нем белый жеребец был очень на вашего похожий. Зябликом назывался. Тогда понятно, улыбнулся Платов. Ну что же, бери моего ветерка. Есть еще одна просьба, не унялся Андрей. Разрешите ваше красивое седло сменить на самое, что не есть простое. Это зачем же? Не хочу, чтобы все знали, что я на вашем коне скачу. А вдруг какая осечка? Тогда мне до самой смерти стыдно будет, что честь и достоинство самого атамана Платова, первого героя Донских степей, уронил. Глаза у Матвея Ивановича мгновенно потеплели, а губы сжались в добрую улыбку. Смотри-ка, атаманскую честь бережешь. Желаю успеха, парень. А ты, Аникин, последуй за ним на место скачек и все там от моего имени сделай. Все надлежащие инструкции полицейскому офицеру Денисову передай. Пусть ветерка переседлают, а Якушева переоденут во все казачье. И Платов размашистыми шагами направился в шатер, из которого доносились громкие голоса захмелевших гостей. Полицейский офицер Денисов к приказу Платова отнесся весьма скептически. Кокетливо прикоснувшись пальцами к фронтоватым усам и с ног до головы оглядев Андрея, он коротко сказал: «Вольтежировка, молодой человек, — это искусство, доступное далеко не каждому. Тут без тренировки не обойдешься. А ты мечтаешь сразу в дамки пройти, как на шашечной доске. Да и где я на этакого верзилу готовую казачью форму найду?» «Так атаману войска Донского и доложить?» — издевательски спросил Аникин. Понимая свое полное бессилие, Денисов смог ответить старому казаку лишь сердитым взглядом. Форма тотчас же нашлась, а из атаманского табуна дежурный конюх пригнал зяблика. Белый жеребец, увидав давнего своего друга, заржал, когда Андрей по привычке прижался к нему щекой. От внимательного офицера эта подробность не укрылась. Что, раньше друг дружку знали? Случалось, уклончиво ответил Андрей. Зяблика спешно оседлали. Андрей сам помогал в этом. Лука Андреевич молча восторгался сноровистыми движениями Якушева, а когда тот, вскочив в седло, лишь чуть-чуть тронул зяблика каблуками сапог, и застоявшийся жеребец с резвой рысью побежал по степи, радостно воскликнул: «Дерись, дерись, Дениска! Он же как свечка в седле сидит! Поверь моему слову, из этого парня лихой казак получится!» Вернувшись после небольшого пробега, Андрей ловко соскочил на землю и отдал конюху повод. Зяблик с неудовольствием замотал головой, ударил озим передними ногами. «Ишь ты, не хочет с тобой расставаться!» — засмеялся Денис. «Однако скажу тебе, брательник, тяжелую ты взял на себя задачу». «Да если бы я!» — вскинулся Якушев. «Ее атаман на мои плечи взвалил. А как теперь не хочется его огорчать?» Майский ветер волнами ходил над полем. Они стояли на самой окраине нового города, на том самом месте, откуда должны были начинаться праздничные скачки. Здесь же неподалеку пасся и атаманский табун. Когда-то он сплошь состоял из коней, отбитых у побежденных врагов. Со временем часть трофейных лошадей пала, а часть Матвей Иванович щедро раздарил, и теперь в табуне насчитывалось чуть более трех десятков. Жеребец с черной звездой во лбу был лучшим из них.